но нашлась таки. Алик вас принес сюда, вызвал врача и не велел снимать с вас эти обрывки платья, потому что Игорь вызвал милицию, чтобы этого монстра забрали за попытку насилия и нападение с ранением. Его посадят, конечно, и я буду очень рада. Таких на свободе держать нельзя. После этого Алиса, видя, что самый пик пройден, стала рассказывать, как все высыпали в сад, какой это был ужас, и как мужественно вел себя Игорь, и как Алик, и какие они все же молодцы. О Сандрике больше не было сказано ни слова. Светлана вообще молчала, ни звука, ни слезы, ни слова. «А Сандрик?» — снова спросила Наташа. И Алиса, уже войдя в роль и почти забыв, что Сандрика уже нет, сказала. «Ну что, Сандрик, дорогая? Ему было плохо. Его перевязали, он потерял немало крови и был как бы в прострации. Его скоро увезли. Вы встанете и можете к нему съездить», — закончила Алиса. И тут же поняла, что вот этого она не должна была говорить. Заговорилась. Куда она съездит? «Как бы поскорее отправить их в Москву?» — с тоской подумала она, пока Наталья не догадалась и не разнюхала. Хотя, конечно, лучше было бы, если бы Наталья осталась здесь с Аликом. Но Алик так нехорош, что не надо им видеться. Надо ее отправлять. Но как? Не выгонишь же бедную больную за ворота. Ей помогла Светлана, которая во время разговора, вернее, монолога Алисы, поняла, что им надо отсюда уезжать. Дождутся милиции, как-нибудь подгонят любую машину и уедут отсюда. И надо сказать Наташе правду, но дома, среди своих стен. Уехать. И она сказала, мы, наверное, скоро уедем, ведь уже утро. После беседы с милицией уедем. Да, Наташа, ты сможешь? Наташа кивнула, размышляя над Алисиным рассказом. Что правда? Что? Они, конечно, не сказали ей всего, это ясно. Но канва, видимо, верная, потому что ее воспоминания, возникшие уже в виде запахов, звуков, ощущений, говорят ей то же самое. Но что с Сандриком? Скорее всего, он действительно ранен, но ранен тяжело. Это ей тоже ясно. Какая-то фальшь звучала у Алисы, когда она рассказывала о Сандрике и об Алике. Что-то там еще было. Но тут она больше ничего не узнает. Надо уезжать. А по дороге заехать в больницу, где лежит Сандрик. Увидеть, что с ним, узнать. «Да, мы скоро поедем», — ответила Наташа и попросила. «Алиса Рамазановна, вы скажете мне номер больницы, куда увезли Сандрика?» «Конечно, конечно, дорогая, я спрошу у Игоря. Я была в таком состоянии, что всем, абсолютно всем распоряжались мои мужчины». Наташа прикрыла глаза. Утомила ее Алиса. Ушла бы поскорее. С мамой можно и помолчать. Она подумала, что из мамы можно выжать правду, если постараться. Но на правду, Наташа поняла, сил нет. Пусть остается пока так. Тем более, что Алиса принесет адрес больницы. Какая-то тяжелая дрема напала на нее. И она тихо отключилась, утомившись как никогда.